Часть вторая. Дождаться заката. На диване Кларис продремала около пары часов. Долгое и утомительное путешествие так сморило девушку, что даже отсутствие кровати с одеялом ее не смутило. Предыдущие 3 дня и 3 ночи она почти не отдыхала, в надежде скорее добраться до цели. Когда сил совсем не оставалось, она ночевала под деревьями в построенном с помощью магии шалаше. Хотя таковой постройку трудно было назвать. Ночлег представлял собой ветки, выстроенные в виде невысокого домика. Самый минимум, чтобы можно было залезть и уснуть внутри, свернувшись калачиком. Да, ночи здесь летом совсем не холодные, но замерзнуть все равно можно без должного тепла. Казалось бы, достаточно разжечь костер, но одной попытки Кларис уже хватило. Магия неопытной волшебницы едва не устроила пожар посреди леса, и девушка еле смогла все исправить. Рисковать второй раз ей уже не хотелось. Очнувшись, Кларис резко подскочила на месте. Испугавшись от опыта гостьи Мурос, шипением отскочил в сторону. Коту явно не хотелось, чтобы ему второй раз за день отдавили хвост. «Извини, если напугала. Я же не сделала тебе больно. Зачем шипишь?» Юная ведьма потянулась к животному в знак примирения, а тот лишь с недоверием ударил ее по ладони лапой и отпрыгнул на комод. Похоже, принимать извинения он не собирался. Хозяйка дома, почувствовав эмоции фамильяра, вошла в комнату проведать гостью. «Уже проснулась? Быстро ты! Приведи себя в порядок и выходи ко мне на кухню. Поможешь на стол накрыть и запастись едой на вечер. После заката у меня встреча с 3 ученицами, и ты пойдешь со мной». «Вы приняли меня в ученицы!» — радостно ахнула Кларис. Женщина посмотрела на гостью, как на сумасшедшую. «Нет, конечно. Сначала ты пройдешь испытание Ковина, а там уже видно будет. Так что в твоих интересах создать о себе хорошее впечатление». Юная ведьма быстро кивнула и, едва не запнувшись о длинную юбку платья, принялась поправлять наряд. Элара, недоуменно хлопая глазами, пару минут смотрела, как гостья отцепляет худенькими руками репейные колючки одну за другой, но потом не выдержала. «Ты так до самой зимы прихорашиваться будешь. Воспользуйся магией, как полагается ведьме». Девушка крепко сжала в руке свою палочку и закусила губу. «Не стоит, я и так справлюсь. Осталось немного». Элара недовольно сдвинула брови и скрестила на груди руки. «Ведьма не должна бояться своего колдовства. Как ты собираешься вступать в Ковен Солнца, если даже свое платье руками чистишь, когда можешь воспользоваться магией?» Вздохнув, Кларис взмахнула над головой палочкой и подумала о чистом платье. Комнату озарила яркая вспышка, и на голову Кларис рухнул дождь из репейных колючек, которые теперь усеяли собой не только все платье, но и мантию, и шляпу, и светлые локоны бедняжки, не говоря уже о ковре на полу. «Ой!» — пискнула Кларис и виновато улыбнулась, словно нашкодивший ребенок. «Ну, зато не вода или помои. У меня и такое бывало». Хозяйка дома вздохнула и коснулась рукой виска. Настолько бедовых юных ведьм она еще не встречала. «Как же ты только до нашей встречи дожила? И часто у тебя так?» — с иронией спросила ведьма. «Часто», — пожала плечами девушка. «После того, как бабушка передала мне дар, времени научиться почти не осталось. Ее последней волей было, чтобы я передала вам письмо и вступила в Ковен добрых ведьм. Правда, пока что чаще всего у меня получается устраивать беспорядки или, как сейчас, призывать что-нибудь, например, гору колючек». «Понятно. Элара взмахнула палочкой, и в искрах чар все колючки исчезли, будто их здесь и не было. На душе Кларисс сразу стало гораздо легче. Вычищать репей из длинных волос — то еще удовольствие. Недавно ей уже приходилось проходить через такое. Вместо того, чтобы исчезнуть, одна колючка загорелась под действием ее чар, подпалив локон, пришлось состричь небольшую прядь. Среди общей шевелюры это не было заметно, но жуткие воспоминания о том дне у девушки остались. «Спасибо. Теперь можно и вам помочь. Что мне делать? Принести посуду? Сходить за ягодами? Если без магии, то даже все целым останется». Юная ведьма так сильно махнула рукой, что ее стоящая рядом на столе лукошка снесло вазу с цветами. «Для начала прибрать воду», — процедила женщина сквозь зубы и направилась к выходу. «Я скоро вернусь». Сетуя на свою рассеянность, Кларисс принялась вытирать оставленной женщиной тряпкой разлитую воду. Морос с важным видом сидел рядом с мокрой лужей и издавал странный фыркающий звук, словно посмеивался над непутевой гостьей. Сделав вид, будто ничего не слышала, юная ведьма терпеливо убрала воду и поправила цветы. А потом, облегченно вздохнув, села обратно на диван. Элара вернулась через несколько минут. Окинув стол оценивающим взглядом, она вздохнула и поднесла к лицу гостьи зачарованный медальон. Артефакт представлял собой гладкий фиолетово-белый камень, красиво обвязанный тонкой веревочкой. Примерно с минуту верховная ведьма покачивала им перед лицом гостьи, словно маятником, и внимательно следила за происходящим. Кларисс так и сидела, задержав дыхание, в ожидании приговора возможной наставницы. «Странно. Видимо, ты и вправду сама по себе такая». Хозяйка дома разочарованно вздохнула и убрала камень в карман платья. «А я понадеялась, что это проклятие на тебе такое». «Какое?» «Непутевости». Элара горько усмехнулась и перевела взгляд на Мороса. «Ты отдавила хвост моему фамильяру, сломала цветок во дворе, опрокинула вазу и призвала посреди комнаты гору репейных колючек. Обычно такие неудачи — следствие проклятия, но ты, похоже, от природы одаренная». «Далеко так по жизни пойдешь», — иронично подняв бровь, произнесла ведьма. Она чувствовала магический потенциал, стоящий перед ней юной ведьмы, но случившиеся недавно неприятности все больше убеждали ее в легкомысленности и рассеянности гостьи. Кларисс стыдливо прикусила губу. Она и сама понимала, какие неудобства, возможно, создает другим людям, но и как-то исправиться у нее не получалось. Со дня получения дара она даже родной бабушке доставила немало хлопот. А что уж говорить о других людях? «Ладно, бог с тобой. Иди пока собери трав. Список я дам. Надеюсь, с этим ты справишься?» В глазах девушки сверкнула искорка. На радостях она сразу же позабыла о неудачах и засобиралась в путь. Поправив чуть великоватое в рукавах и по длине платье, Кларисс взяла список трав и с корзинкой в руках помчалась во двор. Часть трав росла совсем рядом, другая часть — в лесу, неподалеку от домика. «Хоть чем-то займется, пока дом не разнесла», — рассуждала женщина, поглаживая своего кота. Тот громко мяукнул, словно возмутившись чему-то. «Что ты так на меня смотришь? Надо же было ее куда-то спровадить до вечера. Есть в ее магии что-то необычное, поэтому и прогонять ее с концами не хочется, но и принять ее в ковен с бухты-барахты я не могу. Меня же другие ведьмы засмеют. Пока она занята, у меня есть время подумать, что делать». Сказав это, Элара взяла кота на руки и зашла в дом. Кларисс же продолжала разгуливать по лесу в поисках нужных трав. Собирая стебель за стеблем, юная ведьма представляла, как вступит в ковен, с отличием изучит волшебство и исполнит волю покойной бабушки. Осталось только как-то дотерпеть до заката, когда и состоится встреча Элары с другими ученицами. На первый взгляд все не так уж и плохо. Главное только, чтобы магия снова не подвела.